Ты думаешь, что мне не по годам? Я очень редко раскрываю душу. Я расскажу тебе про Магадан. Слушай! Как я видел Ногайскую бухту, да трак ты! Улетел я туда не за бухты, барахты. Однажды я уехал в Магадан. Я от себя бежал, как от чахотки. Я сразу там напился в Драбадан водки. И я видел Ногайскую бухту, да тракты. Улетел я туда не за бухты, барахты. За мной летели слухи по следам, опережая самолеты в югу. Я все-таки уехал в Магадан к другу. И я видел Ногайскую бухту, да тракты. Улетел я туда не за бухты, барахты. Я повода врагам своим не дал, не взрезал вену, не порвал аорту. Я взял, да как уехал в Магадан к черту. Ты не видел Ногайской бухты, дурак ты. Улетел я туда не за бухты, барахты ты. Я, правда, здесь оставил много дам. Писали мне все ваши дамы биты. Ну что ж, а я уехал в Магадан к биты. Я видел Ногайскую бухту, да тракты. Улетел я туда не за бухты, барахты. Когда подходит дело к холодам, пусть это далеко, да и накладно, могу уехать к другу в Магадан. Ладно, ты не видел Ногайской бухты, дурак ты. Улетел я туда не за бухты, барахты. А я видел Ногайскую бухту, да дурак ты. Улетел я туда не с бухты, барахты. И я увижу Ногайскую бухту, да тракты. Улечу я туда не с бухты, барахты. Улечу я туда не с бухты. Лечу я туда, нет.